Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день сегодня создал для своей славы. Будем сегодня с вами читать Евангелие от Иоанна, 7 глава. Иисус на празднике кущей поставления, то есть это праздник последнего урожая, праздник благодарения. И с 31 стиха будем с вами читать. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его. Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При этом иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал, будете искать меня, не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. В последний же день великий праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав эти слова, говорили, Он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, то никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к Иисусу ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидев, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Аминь. Такой замечательный текст, и Господь здесь продолжает учить в храме, продолжает говорить народу о том, кто Он, о том, что Он Мессия, что Он посланник, но люди не слышат. Но люди делают вид, что происходит нечто старое, нечто такое, что уже происходило. Почему они так поступают? Да потому что много было тех, которые приходили под именем Иисуса Христа. И мы с вами читаем это и в книге «Деяния апостолов», когда собрался совет книжников, фарисеев, и когда один человек встал и говорил, вспомните, как было, когда один приходил, нет его, все разбежались, другой пришел, не стало его, и опять все разбежались. И мы знаем, что и понимаем, что неспроста люди пытаются удостовериться, точно ли он Христос. Но Христос говорит, еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. Вот в этих исканиях мы в конце концов не сможем прийти ко Христу. Все четко написано. Господь говорит, да, что если вы придете ко мне, будете иметь жизнь. Если не придете, то не будете иметь жизни. И когда они размышляли над этими словами, Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого. Христос здесь говорит о том, что надлежит верующим принять Духа Святого. Мы вчера праздновали праздник сошествия Духа Святого, и Господь благословил, действительно, благословил. И люди, имеющие Духа Святого, и они иногда говорят и делают то, что не подвластно. Так же было и с первой церковью, когда Стефан, человек неграмотный, и когда книжники и фарисеи начали говорить о нем, они не могли его переспорить. Они не могли его переговорить, потому что он все их человеческие умствования приводил к нулю. Все их человеческие побуждения сводил к тому, что они грешники. И сегодня Господь говорит каждому из нас: друзья, здесь вот мы видим в тексте, народ разделился на три категории. Одни говорили: он точно пророк. То есть понимали, что человек этот не просто человек, но он говорит слова Божьи. Другие говорили: это Христос, Мессия, помазанник. А третьи говорили: разве из Галилеи придет Христос? Одни видели в нем действительно пророка. И сегодня люди видят в Иисусе Христе пророка. Многие люди видят в Иисусе Христе пророка, но не заблуждаются. Он действительно был пророк, но он и Сын Божий. Другая категория видела в Иисусе Христа истинного Мессию, которого Господь предрекал, пришествие говорил через пророков во всем своем Писании. А третья категория мерила земными мерками и говорили: да не может быть, да не пророк он, да не Мессия он, да и вообще, кто он такой? Знаем мы его, он из нашей среды. Друзья мои, вот так вот бывает в нашей жизни, что сегодня каждый из нас отнесет себя к одной из этих категорий. Для меня кто Христос? Пророк? Мессия, Христос, помазанник Божий, царь, или он для меня никто? И сегодня мир разделился на эти три категории. И сегодня, как и тогда, мир живет во всех этих трех категориях. Но Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, в того, как сказано в Писании, чрево потекут реки воды живой. Много горя, много слез, много переживаний в современном мире. И Господь говорит: кто жаждет быть со мною, кто жаждет иметь утешение в слове моем, иди ко мне, пейте эту воду. Кто жаждет потому, чтобы изменить свою жизнь, идите ко мне, и я успокою вас. Идите, пейте, идите, имейте эту мудрость. И мы видим, что фарисеи отнесли себя именно вот к этой третьей категории. Люди веры, которые имели закон, имели знание закона. Они отнесли себя к третьей категории. И они говорят, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев. Так и все должны не уверовать. Да, и один человек, Никодим, немножко встает поперек и говорит, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его, не узнают, что он делает. Чтобы нам узнать с вами, нужно прийти ко Христу. Чтобы нам узнать о Христе, нужно погрузиться в Его Слово, погрузиться в книгу Библии. И сегодня Господь предлагает нам с вами, друзья мои, если вы еще не знаете о Христе, погрузитесь в Его Слово, читайте Новый Завет, читайте Ветхий Завет, читайте Библию для того, чтобы действительно узнать, действительно, кто Мессия для меня, кто сегодня Христос для меня, Царь царей, Господь господствующих, Сын Божий, или Он пророк, или Он тот обманщик для меня, который пришел в этот мир. Кому мы сегодня, какой категории мы сегодня отнесем себя? И пусть Господь благословит каждого из нас сегодня обратиться ко Христу, как к Царю царей, как к Мессии, который должен был прийти, как Мессия, который пришел и наделил сегодня верующих людей, верующих в Него, силой Духа Святого. Да благословит вас Господь. Аминь.